Завтра возвращайтесь к 6 утра, и если я еще не уеду, заварите мне крепкий кофе. Самый крепкий, какой только сможете.